«Вашевство», — задумчиво произнесла Крис, — «неужели вы это серьезно?» Я откинулся на спинку кресла и протер глаза. «Черт, как же они болят после писанины! И тут нет никаких электрических ламп, что естественно. Вся комната освещена тремя масляными лампами, расставленными по разным сторонам кабинета. Кабинет большой, света мало, в итоге часть стола вообще тонет во тьме. И даже не заикайтесь об использовании ночного зрения. Я кое-как эту технику освоил, но все, что я могу видеть, лишь очень большие объекты, вроде людей. Я наблюдала за ночными тренировками и спаррингами солдат, и видела-видел, движение вполне отчетливо и ясно. Так что, наверное, я смогу использовать это в бою. Но, разумеется, никаким образом я не смогу писать в темноте, только чернила расплескаю. Крис снова взяла меня за подбородок и заставила взглянуть на нее. Почему-то ее щеки сильно покраснели. «Да что с этим демоном не так? Я немного устала», — сказала она, поднимаясь на ноги. «Сегодня мы хорошо поработали». Она собрала документы и отчеты, и убрала их на край стола, а также убрала чернильницы и прочие письменные приспособления в ящик стола. «Ты уходишь в свою комнату?» «Да, наверное, королева». «А, вы хорошо сегодня поработали». «Ясно, ну эм, спасибо». Я пожал плечами, не сумев найти нужный ответ. «Спасибо, что помогла мне с бумажной работой, хотя это именно ты меня в это вовлекла, так что, наверное, благодарности лишние. Я бы предпочла потратить это время на сон, а не заниматься этой, как ты ее обычно называют, а точно, рутиной. Хотя это всего лишь письменная работа и составление рутинных отчетов, но вы сделали их неплохо». Я промолчал, все еще не понимая, чего она от меня хочет. «Если это все, то возвращайся в свою комнату и спокойной тебе ночи. Кстати, сегодня Бести спит у тебя же, постарайся ее не будить. Пусть поспит хоть кто-то в этом замке. Как я и сказала, это рутина, но в общем вы справились и за хорошую работу вы должны получить награду. Так что если есть то, что я смогу для вас сделать, то, пожалуйста, скажите это». «А-а-а, теперь дошло, чего это она вся красная и мнется? Может приказать ей заполнять отчеты, отложенные на завтра, чтобы я смог завтра хоть поспать нормально? Не, это слишком жестоко даже для короля демонов. Кстати, я вдруг вспомнил, а у Бести же вчера был день рождения, был. Значит, я все пропустила, она хоть развлеклась, она была у вашей кровати, когда мы ушли, а вы уснули. Черт, похоже, я ее подвела. Не страшно, можно утром устроить ей празднование, это не проблема, ведь дата ее рождения чисто номинальная. Никто не знает, когда она на самом деле родилась. Ладно, так и сделаем. А касательно награды, Крис, возьми меня. А, я сперва хотела сказать, я возьму тебя, но это бы прозвучало как угроза. Похоже, я угадал ее желание. 22 день спустя, часть 3, 18 плюс Юли. Услышав мои слова, Крис сперва отразила на своем лице удивление, а после, пожав плечами, легонько улыбнулась. К сожалению, хотя она за последние дни стала уже не такой холодной стервой и показывает чуть больше эмоций, она все равно еще слишком зажатая в плане эмоций. «Крис», — сказал я, серьезно смотря ей в глаза, — «я хочу, чтобы сегодня ты меня любила, хотя не уверена, что ты действительно любишь меня. Признаю, я отношусь в вашевству не как к любви всей моей жизни и дорогому другу, а скорее как к опасному зверю, что может растерзать меня, если я буду неосторожной». Она криво улыбнулась, но это, похоже, вовсе не шутка. «Однако, когда я рядом с вашим телом, мой инстинкт самосохранения подводит меня. Поэтому используйте мое тело, как вам захочется». Как-то жутко это прозвучало. «Может, просто попытаемся получить удовольствие, мы оба, обе?» «А без, в смысле, я же лучше ее?» Крис приблизилась ко мне и взяла мою руку. Внезапно она приблизилась и обняла меня, сжав в объятиях. «Дайте мне возможность заменить ее, я ведь намного лучше. Тебе не нужно кого-то заменять, я люблю вас обоих, и это вовсе не соревнование». Я поднялся и вышел из-за стола, но Крис обняла меня и сделала шаг вперед. В итоге мы обе рухнули на стол, дерево заскрипело, но стол очень крепкий и выдержал оба наших тела. Но ногой я задел стопку отчетов, и бумажные листы с шуршанием разлетелись по всей комнате. Губы Крис встретились с моими, и ее язычок проник через мои губы, а мой язык, в свою очередь, проник в ее рот. Слюна начала течь по уголкам наших ртов. Крис не стала закрывать глаза, а я просто не смог это сделать. Ее, не моргающий взгляд, был жутким. Так что, держа глаза открытыми, я хотя бы мог мысленно себя успокоить. С хлюпающими и влажными звуками сплетались наши языки, а после Крис немного привстала, поднимая корпус и оказываясь на мне сверху. Вот так внезапно я потерял всю инициативу. Желая это изменить, я взялся за ее сисечки. Они были маленькие и практически невидимыми, но, тем не менее, чувствительность у нее была что надо. Крис застонала, и ее лицо стало более розовым. Отлично, а то я будто куклу целовал или труп. Лицо бледное, а от эмоций нет даже намека. «Кья», — смущенно произнесла она, — «вашевство, ваши руки на моей груди так приятно. На нас все еще есть одежда, так что неужели ее заводит одно только прикосновение даже через ткань? Ух ты, а она настоящая извращенка». Я сжал ее груди, ну, по крайней мере, старался это сделать. «Ах, моя грудь, не сжимайте ее так, больно, немного, но очень приятно». «Значит, не сжимать?» Я немного ослабил хватку. «Стойте, прошу, продолжайте, я не знаю, что говорю, просто сделайте это». Последнюю фразу она буквально выкрикнула. Через секунду я скинул ее на стол, разместив грудью на столешнице. Сам же я слез и оказался позади нее. «Что вы?» — не успела она даже задать вопрос, как я безжалостно разорвал ее сорочку. Теперь у горничной был, видел бюстгальтер, и он был сорван вслед за одеждой. Теперь ее грудь видна и доступна, и я принялся ублажать ее, нежно, но сильно хватая ее груди, словно мял кусок теста. Ее кожа заметно покраснела, а грудь немного увеличилась в размерах. Она практически визжала от удовольствия, когда я начал целенаправленно работать с ее сосками и языком или сжимая их между пальцев. «Твоя грудь на удивление мягкая. Она, конечно, не может похвастать объемом, но в ней есть на удивление большая мягкость. Ты ведь хочешь, чтобы я продолжала? Ведь так, вашевство?» — удивленно спросила Крис, чье лицо уже полностью залила краска. «Что именно вы задумали?» Усадив Крис задницей на стол, оказалось, что теперь ее грудь почти достает до моего лица, пришлось немного пригнуть голову, но схватив ее сиськи и немного сжав их, я сделал так, чтобы ее груди налились большим количеством крови, а соски встали торчком. Именно ее сосочкам я и посвятил сове внимание, дразня и облизывая их языком. Я не пытался гнаться за двумя сосками сразу, сперва около минуты посвящая свое внимание только одному из сосков, и только потом переходя к другому. От такого обращения вскоре Крис начала полностью отдаваться ощущениям. Ее глаза словно покрыла пелена, и она была словно в бреду или сне. Ее тело то и дело легонько содрогалось, и она издавала какие-то звуки, похожие на то, что она испытывает нечто весьма приятное. Вся ее грудь уже была в моей слюне, а вскоре и в мелких следах от зубов, ибо я не удержался и пару раз куснул легонько эти дыньки. И эти ощущения вовсе не были односторонними, так как, работая со столь возбуждающим и податливым материалом, я ощутил огромный жар внутри своего тела, и на белье начали появляться капли от влаги. Грудь Крис однозначно заводила меня. «Твои соски такие напряжденные, вашевство, когда вы стали такой романтичной, обычно вы более грубые. Забудь о той старой Тиамат, теперь я иная, и твое тело уже оценило плюсы новой Тиамат». 22 день спустя, часть 4, 18+, Юри. Новая версия тут https://outhartaday.org 24151. Когда наша троица вышла из моей спальни и направилась вниз, к ванне, чтобы очистить тело от крови и грязи, я все пытался вспомнить, как и когда именно познакомился с этой парочкой. Вернее, как Мефисто с ними познакомился. Вроде дело происходило в Спешле, который в оригинальной игре упоминался постольку поскольку и вышел отдельным рассказом. Не помню уж, что меня потянуло писать этот рассказ. Может, я хотел более подробно, связно и логично рассказать эту историю, ведь в игре куча условностей, что помешали бы внятному развитию и подаче сюжета. А может, мне, как всегда, было лень копаться в коде и строить отдельные уровни, спрайты, фоны и модельки под все это дело. Да, скорее всего, лень победила. Но есть и хорошая новость. Из-за того, что данный сюжет подавался в более компактном формате, я запомнил детали намного подробнее, и я помню их так, будто придумываю их прямо сейчас на ходу. Лорд, местная знать приходит в сильное волнение, демоница-секретарь с сиреневыми волосами и милыми остроконечными ушками вошла, нет, скорее влетела в комнату к некогда принцу, а ныне королю демонов. Комната больше походила на мясницкую лавку, чем на покой венценосной особы. Тут были ножи, цепи и три человеческих рабыни, две из которых уже были мертвы, а их трупы были свалены друг на друга. Шеи девушек были разорваны голыми руками, так как демон, да еще королевской крови, вполне был способен на такое и обладал поистине огромной физической силой. Кровь уже застывала, так что вся комната смердела как чан с протухшим мясом, но принц, казалось, не находил в таком запахе ничего плохого, скорее наоборот, наслаждался им. А вот секретарь, едва войдя, тут же зажала лицо ладонью, стараясь дышать поменьше. Принц держал в этот момент за горло последнюю жертву, молодую девушку, даже скорее девочку со светлыми волосами. От чужой и собственной крови кончики волос ее стали розоватыми. Девушка уже смирилась с судьбой и скорой смертью, и даже не старалась вырваться. Она не рыдала и не просила о пощаде, прекрасно понимая, что это не принесет пользы. Ее глаза полностью утратили искру жизни, став пустыми, словно отражение бездны. Секретарь, которая обычно с явным интересом смотрела на глубокие порезы на спине рабыни, сейчас испытывала смешанные чувства между гневом, жалостью и острой необходимостью опорожнить желудок. «И что это, по-твоему, значит?» Принц разжал руку, и рабыня упала на пол, гремя цепью, которая сковывала ее руки и ноги. Пытаясь восстановить дыхание, она издавала звуки, похожие на карканье вороны. «Ваше действие», когда принц посмотрел на ее лицо, демоница инстинктивно сделала шаг назад и с трудом удержала себя от попыток закрыть лицо, в попытке защититься, а не то, что вы убиваете рабов, конечно, не очень вредит вашему имиджу, как будущему и несомненному. Она перешла на лесть, королю демонов, но, то, что вы убиваете и демонов, причем не простых, а связанных со знатью, может, вам не стоит убивать всех, кто вам перечит. Несколько дней и ночей в сырой темнице хорошо прочищают голову, а когда вы им эти головы срубаете, ну их влиятельные и богатые родственники и друзья, немного им расстраиваются. Крис, как хороший секретарь, выложила информацию, хотя и боялась при этом сама лишиться головы. Он сделал шаг ближе, и секретарь замолчала, глупо и испуганно улыбаясь. К своему стыду, она не сумела сдержать испуганный писк, а ее лицо, словно восковая маска, зафиксировалось с глупой улыбкой на лице, да так, что ни один мускул не дернулся. «Насколько помню, я убиваю только тех, кто мне отказывает или не хочет подчиняться. Страной демонов правит сила, разве нет? Если они умерли, значит, были слабее. Я-то это прекрасно понимаю, но ваши подданные привыкли к более демократ». Немой вопрос тут же заставил ее замолчать. «Кристабель, я поддержал тебя на должности моего секретаря, хотя никто не верил в тебя и твои силы, включая твою никчемную семейку, которую я и Нэн трогал, из-за уважения к тебе. Как видишь, я вполне могу быть милосердным. Я развил твои умения, и сейчас, ты что, критикуешь меня, хочешь вернуть все, как было при моем отце?» Последнее слово он будто выплюнул со злобой, этого несносного глупца, что помер от рук собственных детей, который изгнал мою мать, единственную, кто вообще понимал, как нужно поступать с этой страной, переполненной этими бессильными животными. И ты меня критикуешь, а ведь ты одна из немногих, кого я расцениваю как достойного представителя демонической расы. Нет, я бы не посмела. Просто сегодня и вчера около 20 стражников сбежало со своих постов. Торговля в столице почти полностью парализована. Демоны сидят по домам и боятся высунуться на улицу, работа ремесленников парализована, ну кроме кузнецов и ремесленников, что создают оружие и броню, у тех работы даже чрезмерно много, и вообще, город, будто в осаде. Хорошо, казни 20 стражников из тех, что остались. Че что, но их и так мало, учитывая всех дезертиров, в городе меньше 200 солдат, при населении в 500 000, не считая ордена рыцарей Алого Пламени, которые формально все еще не поддержали вас. Настроение у населения не очень позитивное, есть все признаки, что затевают бунт. Конечно же, я распорядилась арестовать лидеров заговорщиков, но боюсь, это не исправит ситуацию. Ты прекрасно понимаешь, что я сейчас занят. Мне нужно принести еще много жертв, нужно пролить еще много крови. Король оглянулся назад и указал на пол. На полу кровью были начертаны руны, которые используются в магии призыва. Люди каждое поколение это делают. Призывают героя. Скоро я соберу достаточно духовной силы и призову своего героя. Я уравняю силы, и тогда еще посмотрим, кто кого. А до тех пор, верные мне демоны должны охранять меня. А что насчет ордена? Пусть рыцари поторопятся присягнуть мне, или я оторву им головы, или нет, Если они не присоединятся ко мне, то станут первыми, кого мой призванный герой уничтожит, тогда и посмотрим, защитят их броня и молитвы, или же...» Внезапно разговор был прерван самым непредсказуемым образом. На улице прозвучал громкий взрыв. Принц бросился к окну, чтобы узнать, что там произошло. Картина ему открылась весьма странная. На торговой площади, то есть некогда на торговой площади, а ныне на голом пустыре, на котором еще оставалось несколько пустых палаток, с дырявыми от дождя и ветра тентами, стояла высокая фигура в длинном плаще и капюшоне, скрывающем лицо. Жуткий и загадочный незнакомец с силой сжал алебарду, что держал в руке. Ее лезвие было окровавлено, а бывший владелец алебарды валялся на земле. Нижняя его часть была в паре метров от незнакомой фигуры, верхняя же отлетела куда-то за палатки. По черным доспехам было ясно, что убитый был гвардейцем из личной охраны принца. Эти воины хорошо владели оружием и были умелыми солдатами, а их доспехи были специально зачарованы для защиты от магии. Что за черт? Принц был шокирован зрелищем, но вскоре успокоился. Ведь еще трое гвардейцев выбежали из замка и окружили незнакомца. Что ж, дальше все уже ясно. Принц отошел от окна и снова взглянул на Крис. Еще один никчемный мятежник. Что ж, когда стража закончит, будь добра, привяжи труп к шесту и поставь пугало перед воротами. Или лучше насадить его голову на пику. Сама разберись, что сделать с трупом. Главное, чтобы все получили явное послание, как я поступаю с мятежниками. Пусть все видят, что бывает с предателями и бунтовщиками. А я же, пожалуй, закончу начатое. Пленница безразлично посмотрела в глаза убийцы, понимая, что скоро ее ждет смерть. Принц вернулась к разговору Крис, когда тот сделал шаг к рабыне, решив, что разговор окончен. «Я прошу вас хотя бы пойти на некоторые уступки по поводу торговли». А, он остановился, нет, словно замер, повернув лишь голову к собеседнице. «Разве я уже мало сделал? Казна замка переполнена. Я сделал что-то не так, мне нужно еще больше золота». «Ну вы», — демоницу прошиб холодный пот. «Дело в том, что ваши решения, конечно, они, ну, говори нормально. Я не понимаю ни слова». Тон принца был раздражен. Он будто не понимал, из-за кого женщина не может нормально связать и два слов. «Если вы не пересмотрите свою политику насчет торговцев, то, боюсь, от этого золота не будет никакого толка. Вот посмотрите», — Крис верила, что бухгалтерский учет однажды спасет ей жизнь, так что любила работу с документами, а вот принц, очевидно, ненавидел разбираться в бумагах. «Эти данные показывают бюджет страны демонов, учитывая, как резко вы начали борьбу с иностранной валютой, товарооборот был снижен на 73%, таким образом, начав говорить о знакомой теме, Крис словно ожила, и ее голос вновь стал громким и бойким. Хотя в казне столицы денег много, но окраины прямо сейчас испытывают очень резкий недостаток в продовольствии, одежде и инструментах. Уже сейчас они не имеют достаточно продовольствия, чтобы пережить зиму, и очень многие погибнут от голода. Из-за этого предполагаемый урожай на следующий год упадет на 24%, а в течение 5 лет. Так, стоп. Принц отмахнулся от ее данных, подкрепленных фактами, расчетами и даже графиками. «Мне наплевать, такую большую страну невозможно контролировать и прокормить. Если часть крестьян подохнет, мне меньше работы, а нет, там мои солдаты это исправят. Мне нужна более компактная страна, которой легко можно управлять. Я собираюсь продать часть земель на границах людям и эльфам, тогда я получу достаточно денег и ресурсов, чтобы собрать военную кампанию. После я, конечно же, отвоюю все обратно, но демоны, что живут там, станут беженцами, и я лишь позволяю им жить здесь, и ничем им не обязан. Толковые смогут найти работу, а если нет, то пусть сдохнут с голоду. Но это же земли, что исконно принадлежали этой стране, это просто земля. Я продам ее, и смогу собрать денег на войну. Эти низшие расы сами дадут мне достаточно средств на наемников и оружие, и тогда я верну все земли обратно. К тому же, говоря об исконных землях, ты по сравнению с моей семьей очень юная, позволь я расскажу, что мне когда-то поведал отец. Он объяснил наивному ребенку, как эти земли стали исконно нашими, как появилась страна демонов. Знаешь, как это было? Наши далекие предки воспользовались грызней людей, эльфов и гномов и пришли сюда из темного континента, с тех земель, где некогда правили забытые боги. Мой отец и его отец, и отец его отца – десятки лет вели кровопролитные войны. Мы захватили землю эльфов, вынудив тех убираться на запад. Мы загнали племена ящеролюдов под землю, мы почти полностью истребили минотавров и прочие расы. Мы заставили расу эльфов отдать свои территории и вступить в союз с людьми, которых раньше эти остроухие надменные сукины дети считали чуть ли не лысыми обезьянами и относились к ним с презрением. А сейчас посмотри, как они перед ними лебезят, забыв о гордости. А что до гномов, когда в последний раз ты видела гномов? Я, Крис задумалась, пытаясь вспомнить, не в книге и не на картине. Живого гнома ты видела? Нет. А знаешь почему? Потому что мы их истребили, вырезали под ноль. Вот, что такое настоящие демоны, вот то, что они должны делать. И какой-то глупый мирный договор мне не помешает. Я буду гнать эльфов на запад до тех пор, пока люди не начнут их резать, чтобы сохранить свои земли. Я уничтожу их всех, а потом я займусь людьми. Но это безумие. Чтобы заключить этот мирный договор, отец, не прошло с этого яростного крика и мгновения, как Крис ощутила на своей шее хватку демона королевского рода. Его сила превосходила силу обычного демона в несколько раз. Ее голову будто сжали в тисках, а в ушах тут же начало слышаться жуткий шум и скрежет, будто ей вот-вот раздавит позвонки. Крис не пыталась выбраться, понимая, что это совершенно бесполезно, но ее тело все равно дрожало от страха. Хотя сама Крис и пыталась сохранить достоинство в столь опасной ситуации и мыслить трезво. Но мысль о смерти холодом сковала ее позвоночник, парализовав тело и не давая возможности нормально дышать. «Еще раз скажешь, что я правлю не как отец, или упомянешь этого ублюдка вслух, и я сломаю тебе ноги. Для бумажной работы ноги ведь тебе не нужны». Отбросив кристаллу на пол, словно тряпичную куклу, принц посмотрел в сторону открытого окна. Чего-то не слышно шума боя и мольбы о милосердии. Чего они там копаются? Задав этот вопрос, принц подошел к окну поближе. Кристаллу встала на четвереньки, пытаясь заставить ноги поднять ее тело и принять вертикальную позицию. Она встретилась взглядом с рабыней. Ее глаза выражали такие же эмоции страха и отчаяния, что уже переходили в безразличие. В отражении ее глаз она узнала себя и стала красной от гнева и обиды. «Я не такая жалкая», — мысленно кричала она, наконец, найдя в своих ногах достаточно силы, чтобы подняться. Нергал не пытался ее убить, но и контролировать силу не собирался. Крис поняла, что если он швырнет ее так еще раз, она и в самом деле может остаться без ног. Демоница приложила все оставшиеся силы воли, чтобы подавить желание заплакать. Кое-что его удивило. Трое стражников из его личной охраны, вооруженных мечами и алебардами, стояли в нерешительности перед уже двумя странными фигурами, замотанными в плащи. Их лица были закрыты, как и тела. Один незваный гость держал в руке алебарду, поднятую с хладного трупа, в то время как второй вовсе не был вооружен. Однако даже через окно, даже на большом расстоянии, принц почувствовал в нем угрозу, некую жуткую убийственную ауру. Он покачал головой, прогоняя морок. Принц убил уже кучу народа с такой аурой, если не с более сильной. Едва их кровь проливают, как вся уверенность мгновенно сменяется страхом. Какого-то уверенного вида было мало, чтобы его испугать. В финале все они падали на колени и молили о пощаде. Заметив его в окне, безоружный поднял руку и поманил его. Похоже, незнакомцы пытались его разозлить, и вышло это отлично. Вот же наглец, принц и будущий король демонов был в бешенстве. Что за грубость? Если бы он вызвал меня на дуэль по всем правилам этикета, я бы еще мог это понять, но черт, этого ублюдка надо научить манерам. Я вырву ему кишки и заставлю собирать их с мостовой. Принц развернулся и направился к креслу, на котором висел ремень с ножнами, и вынул из ножен легендарный клинок, рапиру Тизона. Это было невероятное оружие, одновременно элегантное и смертоносное. По легенде, его отец добыл этот меч в битве с королем-эльфом, в одной из войн на границе. Это было крупное сражение, которое сильно перекроило карты мира. И в отличие от многих легенд, это было вполне правдивой. Рукоять Тизоны была очень холодной, так что принц предусмотрительно надел перчатки. Однако лезвие меча, с идущим по всей длине узором в виде шипастой лозы, было намного холоднее. Одного прикосновения к врагу хватит, чтобы его плоть покрылась льдом. Тизона являлась магическим оружием, и управляться с ним было сложно. У принца ушли годы тренировок, чтобы не ранить самого себя, обращаясь с этой рапирой. Все его тело было покрыто ожогами,

что ты ни одной юбки не пропускаешь. А, в этот момент я сильно сжал ее соски, так что не до конца понял, вопрос это был, стон удовольствия или может болезненный вскрик. Ну, что типа, чтобы попасть на работу служанки в замке, сперва надо через твою постель пройти. Это неправда. Конечно, я лично нанимаю слуг и распределяю их на работу, но у меня нет времени спать с каждым из каждой из них. То есть ты не против? Все дело в недостатке времени, может хочешь взять выходной, слишком много работы сейчас, я не могу позволить себе отдых. Знаешь, Крис, от работы конь дохнет, пони глохнет, а хомячка разрывает на куски. Значит, такова моя судьба, легко смирилась с тяжкой судьбой Крис. Не женщина, а кремень. Делать бы гвозди из этих людей, в мире бы было гораздо гвоздей. Я знаю, что Крис это демон, но демон не в рифму будет. Ручка Крис потянулась к ее ногам, а после ее пальцы, приподняв край юбки, проникли в лоно, и Крис принялась за ручной труд с полной отдачей. «Значит, тебе подойдет любая, ты не особо избирательна, мне ответить правду», зачем-то уточнила Крис и стала жутко красной, но не от возбуждения, это уже отработанный этап, а от стеснения. Не знаю, что это за правда такая, но Крис жутко стесняется ее сказать, и такое поведение ей явно не свойственно. «Я в СГДД, я всегда любила только вас», почти прокричала она, через собственные стоны. «Чего орешь? Стража уже спит на посту, еще решат, что на нас напали», с сарказмом произнес я, касаясь свободной рукой собственных трусиков. Внутри у меня все горячие и словно пирожок на жиру, тронешь пальцем, как начинает выделяться влага. Подобные ощущения для меня все еще жутко непривычные. Хотя я вроде бы прошел уже через групповушку с Крисой Бести, но все еще во время сильного возбуждения я как будто не узнаю собственное тело. Фантомная память о наличии члена в прошлой жизни дает о себе знать. Я все ищу свой банан во время совокупления, да никак найти не могу. Печалька. Тем временем по ногам Крис уже вовсю струится влага. Ей-то хорошо, у нее не было ни прошлой жизни, ни банана, так что ее это все вообще не парит. Хлюп, хлюп, хлюп. Эти звуки заполонили комнату, и раздавались они с разным ритмом. Так как и Крис, и я, уже вовсю начали использовать свои пальцы. Ладно, Крис, раз уж ты меня так любишь, можешь стать первой в моем гареме, ну, то есть ты вроде уже и так в нем давно была. Ха-ха, поняв, какую чушь я сморозил, решил перевести все в шутку. Я с благодарностью приму эту роль. Она это серьезно? Крис повернула голову, и мы слились в поцелуе. Крис, вашевство. Крис, вашевство, зови меня просто Тиамат. Нет уж, я не могу позволить себе подобное. Ты должна была сказать, ну раз это приказ вашевства, тогда я повинуюсь. Нет, я не позволю себе подобного отношения к моей королеве. Ух ты, какая странная преданность, но от чего-то жутко милая. Хотя больше жуткая, чем милая. Странно это все, уже минут 10 мы ласкаемся, а до сих пор даже трусики не сняли. Кстати, боди на мне сейчас нет. Я убрала их по разным местам, где мне срочно надо будет переодеться. Моя спальня, комната, кабинет. Да, кабинет, в котором мы сейчас находимся. Так что сейчас я одета в обычное красное платье и нижнее белье. И еще красные перчатки длиной по локоти с открытыми пальцами. А вместо обуви удобные туфли. Кстати, запасную обувь я тоже запрятал по нычкам. Хотя я называю их нычки, на самом деле это просто отделение шкафов. При этих мыслях моя рука потянулась к промежности Крис, и та, словно перестала дышать в предвкушении, но я остановил движение. «Крис, ты же не врешь, да, ты ведь действительно так считаешь?» В ответ Крис едва не взвыла от недовольства. Поняв, что она не врет, ну или мне просто стало скучно это дальше проверять, я таки вошел пальцами в ее лоно, принявшись шебуршить там. На мои движения Крис поддавалась весьма охотно и двигала тазом, извиваясь на моих пальчиках. «Ладно, надо бы добавить немного извращений, а то мы будто не демоны, а какие-то эльфские неженки». Так что, вынув рабочие пальцы, я направил их против Крис. «Вот попробуй, какова ты на вкус, и откуда я только понабрался таких извращенных фразочек, и как мне только не стыдно такое вслух произнести. Наверное, утром я как вспомню, что творил, так буду ходить весь день красный как рак. А Крис, ну, а чего еще ждать от этой извращенной садистки?» Открыв ротик, она с благодарностью приняла угощение, принявшись посасывать мои пальцы и активно работать язычком. Вот в такие моменты я реально жалею, что не реинкарнировался в короля демонов. с полом реально промахнулся. Крис же беззаботно облизывала мои пальчики и мастерски работала языком. Не думал, что прикосновение к подушечкам пальцев может быть настолько приятным. По уголку моего рта начала течь тонкая ниточка слюны. Я уже хочу испробовать саму на вкус саму Крис. Она всегда внешне холодная и строгая, но в ней есть чувственная сторона, и сейчас она отлично себя проявляла. Сейчас она перестала скрывать свои чувства, и самое время мне как муж, в смысле как королеве, сделать шаг навстречу этим чувствам. «Амхаем», — произносила Крис, глубоко насаживая свой ротик на мои пальцы, покрытые ее соками. Ну, они были когда-то покрыты, так как сейчас Крис уже давно все слезала, и теперь мои пальцы лишь в ее слюне. Но это ее не останавливало, наоборот, лишь забавляло, и с закрытыми глазами, и настолько узко сомкнутыми губками, что я не смогу достать пальцы, не применяя силу. Она самозабвенно и с полной отдачей продолжала свою работу. Итак, мы оба, вернее обе, наслаждались этим, пока сначала раздался сильный треск и взрыв. После Крис резко открыла глаза и сомкнула челюсти от удивления. После я трясла пальцами, которые все же умудрилась отобрать у Крис, и на них была кровь. Немного, она не сильно прокусила мне пальцы, но в ранке были видны алые капли. «Похоже, на нас напали», — сообщила Крис, подбегая к окну. «Ага», — с досадой ответил я, снимая одежду и оставшись полностью голым. «Королева, я ценю ваше рвение, но сейчас нам явно не до того», — ответила Крис, но при этом жадно поглощала меня взглядом. «Дура, что ли? Мне надо переодеться», — думаю, бесполезно просить ее отвернуться. Я голым бросился к шкафу и достал свернутые боди-обувь. При этом мне пришлось согнуться, и Крис, стоящая сзади, при этом похотливо и протяжно вздохнула. «Что до легендарных наручей, то я ношу их. Я разве этого не упомянул? Я смог найти опцию, чтобы они изменили форму, и сейчас это просто два серебряных обруча с алым драгоценным камнем как украшение. Кто бы на нас ни напал, я убью этих мразей», — сказал я, когда переоделся. «За разрушенное свидание с Крис им придется заплатить жизнями. Кто бы там ни был, хоть герой, хоть древний дракон Тифон, да хоть все забытые боги с копом, вам пиздец». С этим боевым настроем я вышел из комнаты и направился вниз, к воротам, где уже завязалась схватка. 23. Вторжение кровавой ведьмы, часть 1. Новая версия тут https://outhard.org 24151. Я не выбегал из комнаты, а просто шел, но весьма в быстром темпе. Увидев несколько своих солдат, которые неслись по коридору к лестнице, я остановил их и оставил трех из них в коридоре. «Идите с Крис в мой кабинет и забаррикадируйтесь там». «Что, королева? Но я знаю, что ты хочешь мне помочь и все такое, но я не хочу еще о твоей безопасности думать. У меня и так проблем куча». После я перевел взгляд на солдат, чего встали. «Выполнять приказ, не выпускать ее никуда из комнаты, ни под каким предлогом, даже в туалет. Обращайтесь с ней как с важным иностранным послом, который всех бесит, вежливо и аккуратно, но строго. Все пошли, короче. Можете вести ее силой, если будет сопротивляться». Ее действительно пришлось солдатам тащить метров 5 примерно. Потом она поняла, что не вывезет по силе против трех закованных в латы демонов, и, смирившись, понуро поплелась в кабинет сама. Я все же остановил одного из этих импровизированных охранников и конфисковал его меч. Я не оставил его безоружным, так как он был вооружен алебардой. А вот я, в оружейном смысле, был гол как сокол. Ключевое слово «был». Теперь я вооружен одноручным простым мечом. Описывать его смысла нет, это просто меч. Кстати, мой инвентарь на данный момент не особо впечатляет. На мне надета черная боди, причем прямо на голое тело. Так что я немного подмерзаю, и соски уже затвердели. Когда я его раньше надевала, было вроде вполне тепло, но тогда же было утро и солнце светило крайне активно. Ненавижу страну демонов, в климатическом плане это просто дыра. Днем здесь ужасная жара, а ночью такой холод, что порой зубы сводит. Я будто живу в пустыне Сахара, с ее больными перепадами температур. Еще на моих ногах военные ботинки, которые выдают офицерам. Пошитые с хорошей, надеюсь, нечеловечьей, кожи, удобные, на шнуровке. В целом, очень годная обувь, носить можно с удовольствием. Ноги не натирает, а подошва плотная и защищает стопу от колючего кустарника. Еще на моих руках удобные перчатки из кожи, такие же выдают офицерам, но на моих обрезаны пальцы, потому что мне меч даже голой рукой порой сложно удержать, особенно в дождь, А пробой в перчатках и смысла говорить нету. Еще на моих запястьях легендарный артефакт. Браслеты, превращающиеся в не менее легендарную броню, если пару раз стукнуть их друг об друга и тем самым активировать. И еще меч. Я его уже упоминал, неважно. Вот в этой снаряге я и выбежал из замка. Было много шума, криков, лязгов мечей, ударяющихся друг об друга и полная неразбериха. Один из сараев загорелся, так что часть солдат тушила огонь. Однако это не похоже на крупномасштабную атаку. Скорее что-то вроде среднего масштаба диверсии. Найдя первого попавшегося мне на глаза офицера, видимо побывавшего в бою, и сжимающего кровоточащую рану на руке, я тут же подбежал к нему. Так, доложить обстановку, в такие моменты нужно сразу показывать, что ты выше по званию, это сильно экономит время. Ваше вел, без лирики, давай к сути, что происходит. Небольшой отряд врагов проник во внутренний двор замка. Они убили охранников и вошли внутрь, сделав дыру в воротах при помощи магии огня или чего-то вроде этого. Эльфы, люди, демоны. У них разная экипировка, вероятно, наемники. Ими руководит кровавая ведьма с островов Ямато. Она управляет магией крови, так что с ней больше всего проблем. Сейчас мы пытаемся ее окружить, но она очень сильна. Ясно. Сколько всего наемников? Помимо этой ведьмы. Примерно 15. Сложно посчитать во время боя. Ясно. Слушай мой приказ, ведьма моя. К ней не лезть. Окружите остальных наемников и убейте их. Их 15, а вас тут около 1000. Как-нибудь справитесь. Офицер кивнул и отправился раздавать приказы. Я же побежал искать эту ведьму. Это было несложно. Я понял, почему ее прозвали кровавая. Ее одежда была покрыта многочисленными пятнами крови, а вместо нормального оружия у нее был хапеш, меч с серповидным лезвием, хотя у ее оружия лезвие было более загнутое и напоминало не серп, а скорее крюк. И с этого крюка свисало нечто вроде волос, с которых стекала темно-багровая жижа. Я пригляделся и увидел у ее ног девушку-солдата из моей армии, у которой не было верхней части черепа, и мозг растекался по дороге. А еще кровавая ведьма на боку носила какую-то корзину, пристегнутую к поясу ремнями, из которой порой вытекало нечто жуткое. Похоже, ей для колдовства необходима кровь, так что она, видимо, порубила пару людей или демонов и покидала куски в корзину. Тактикульно. Надо отдать ей должное, она понимает, что делает. Ее лицо и тело трудно рассмотреть, ведь ее лицо закрыто темным капюшоном, а тело замотано в плащ. А еще рядом с ней был ребенок, демон лет 6 или 7, с мелкими и едва пробивающимися через шевелюру рожками, который плачет уже так долго, что все его лицо стало красным. Ведьма держит его свободной рукой, прижимая к себе. Похоже, он нечто вроде щита, а заодно и экстренного запаса крови на всякий пожарный. Когда я увидел эту картину, то понял, я убью ее. У меня не было никаких сомнений, стоит ли это делать, никакой жалости или сомнений. Эта тварь сдохнет от моей руки. И пока я это обдумывал, на меня бросилось трое вражеских наемников с мечами наголо.